простыми крестами их русских могил. Не знаю, как ты, а меня с деревенской дорожной тоской от села до села, со вдовьей слезой и жалобой женскую, впервые война на проселках свела. Ты помнишь, Алеша, изба под Борисовым, по мертвому плачущий девичий крик, седая старуха в совокчике плисовом, весь в белом, как насмерть одетый старик. Ну что им сказать? Чем утешить могли мы их? Но горе, поняв своим бабьим чутьем, ты помнишь, старуха сказала, родимая, покуда идите, мы вас подождем. Мы вас подождем, говорили нам пажити, мы вас подождем, говорили леса. Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется, что следом за мной их идут голоса. Финал вполне советский, пафосный, с гордостью за эту несчастную, заплаканную землю. А гордиться было нечем. И дальше пошло уже в прозе, в мирах Вячеслава Кондратьева. Его миры также своеобразны и устойчивы, как Гренландия Александра Грина или Средиземье Рональда Толкина. Только это серые, черные, мокрые, голодные и ужасные миры. Вот приходит 1980 год. Журнал «Знамя» печатает «День Победы в Черново», «Борькины пути дороги» и «Отпуск по ранению». В сборник 1989 года вошли рассказы «На станции свободны» и «Поездка в Демяхи» и четыре повести «Дорога в Бородухино», «Сележаровский тракт», «Сашка» и «Встречи на Сретенке». Несчастный Кондратьевский шир, где добрые и простодушные хоббиты стали рабами и добычей красного Саурона и его орков, начальства большого и маленького. А где же наше мужество, солдат? Сам Кондратьев, безусловно, хоббитом не был, разве что Фродо после Ородруина и миссии с кольцом. Вот что пишет он в своих мемуарах после 1953 года. Вернее, рассказывает, записал кто-то другой. «Первый бой потряс меня своей неподготовленностью и полным пренебрежением жизнью солдат. Мы пошли наступать без единого артиллерийского выстрела. Лишь в середине боя нам на подмогу вышли два танка. Наступление захлебнулось, и полбатальона мы оставили на поле. И тут я понял, что война ведется и, видимо, будет вестись той же жестокостью по отношению к своим, с какой велась и коллективизация, и борьба с врагами народа, что Сталин, не жалея людей в мирное время, не будет тем более жалеть их на войне. И вот она участь крепостного солдата войны. Нет еды, даже раненых протпункты не отоваривают, нет курева, нет бани. Пленный немец в лагере получает хлеба и масла больше рядового, и солдатик, собирая пропагандистские листовки, завидует фрицам. Идут от санбата к госпиталю солдатики пешком, мокрые, голодные, ночуют в избах Христа ради, просят картошечку голодных баб, а то и сгнившие клубни с поля копают, лепешки пекут. Сашка Кондратьевский был, похоже, свободен раз в жизни, когда отказался пленного немца расстреливать. А расстрелять комбат, у которого убили любимую медсестру Катю, велел его за то, что не отвечал он на вопросы, остался верен присяге, хоть и не фашист был, а просто студент. Сашка понимал, что идет на смерть, что пристрелит комбат и его, и немца, но палачом стать не мог. Вот оно пушкинское, и милость к падшим призывал. Но комбату стало стыдно, а Сашка опять попал в крепостные. Даже в госпитале над ним был комиссар госпиталя, и не смей пожаловаться на голод. Одна свобода на передке, наедине со смертью. И очень противно было то, что сдирали с убитых шинели и сапоги. Порой до белья раздевали тех, кто лежал поближе к своим окопам. А возле немецких окопов убитые, одетые и обутые. У немцев все было, им мародерствовать не приходилось. И старались наши Сашки и Володьки забежать вперед. Пусть лучше у чужих окопов убьют, тогда не разденут. Не полезешь же под пулю за шинелью. Отпуск по ранению у Сашки, и то хоронится он от патрулей, а то в Москву не пустят, раз он не москвич. Искалеченный Володька, лейтенант как-никак, получил жалкую пенсию. Жить на нее и на стипендию никак нельзя. Мать его голодает и чахнет. Зато тетке идет роскошный паек, как старому большевику. Хорошо, что это не чья-нибудь тетка, а Володькина, и делится с ним за чтение ей вслух. Володька спекулирует талонами на хлеб, чтобы выжить. И зря он читает мораль прежней подруги Майки, которая жила хорошо, сыто, что она пропустила войну. По самому же Кондратьеву получается, что война — это мерзость и подлость, кровь и грязь. Убивают Катеньку из не самого тяжкого дня. Лучше бы она и впрямь родила дитя и в деревню вернулась. А Юлька, которую любит Володька, попадает на передок и гибнет, потому что отказалась стать любовницей майора. Вот он ей и отомстил. В рассказе «Асин капитан» бедная девочка Ася, вчерашняя школьница, переходит из землянки одного убитого офицера, которого любила, в землянку к другому, которого не любит, а иначе не проживешь. Так что на вопрос «А где же наши женщины, дружок?» Кондратьев отвечает правдиво и грубо. «Он тоже любил какую-то Юльку. Она погибла. Он остался один, без жены и детей». Но самое жуткое – это рассказ «На станции Свободной» и повесть «Дорога в Бородухино». Андрею через 9 дней воевать, а он видит эшелон с заключенными, и стоят они на коленях, чтобы не разбежались при погрузке. Что делать Андрею? За что воевать? Ведь у него сидит отец. Не мог же Кондратьев написать тогда, что воевать было не за что. А в «Дороге в Бородухино» продолжение. Николай Егорович, старый доктор, сидит, а Вере Глебовне, его жене, надо благословить Андрея на войну. Надо ли? Эта сцена натужна и неубедительна. Кондратьев на силу выбил командировку в Париж к Виктору Некрасову. Но Вика ничем ему не помог. Он нашел себя, он пережил Сталинград и СССР. А Вячеслав Кондратьев понял, наконец, что у него украли жизнь и не дали ничего взамен –